Что именно? Том нетерпеливо зашипел. Профессор Дамблдор, он специально просил нас не заходить в коридор третьего этажа. Он сказал, что мы можем умереть самой мучительной смертью, если это произойдет. Когда он это сказал? Прямо перед тем, как отправить нас спать. Любопытно. Действительно, очень любопытно. Вот и я так подумал. Он сказал что-нибудь еще? Нет, но я думаю, что ему нравится говорить загадками. Да, старый дурак всегда был раздражающе расплывчив в формулировках. Мне вроде как нравится, задумчиво сказал Гарри, а затем зевнул. Теперь я могу поспать, я устал. Том вздохнул. Больше никаких ошибок, Гарри. Или мы оба можем рано сойти в могилу. Ты боишься смерти, Том? Спокойной ночи, Гарри. Глава 15. Северус Снейп. Часть 2. Гарри Поттер. Сын Джеймса Поттера. Слизеринец. Он бы посмеялся над этой иронией, если бы не тот факт, что ему придется присматривать за мальчиком в течение следующих 7 лет. Он, конечно, рассчитывал присматривать за мальчиком, который выжил, но на расстоянии, оказывая тихую помощь и по возможности оберегая его от опасности. Он надеялся свести к минимуму контакт с отродьем Поттера любыми необходимыми средствами. Но сейчас это было неизбежно. Он был его главой дома. Почему Минерва не могла застрять с мальчиком Поттером, или Флитвик, или Спраут, кто-нибудь, кроме него? Он увидел, как директор тонко ухмыляется ему с огоньком в глазах. Черт бы побрал этого старика. Он будет наслаждаться этим каждую секунду. 7 лет в качестве главы дома Поттера. 7 лет общения с отродьем этого несчастного гриффиндорца, несомненно испорченного славой и богатством, в которых он родился. Его опекуны не сомневались. Подождите, опекуны? Еще раз, к кому Альбус отправил мальчика? Нет, это не имело значения. Независимо от того, где он вырос, чему его учили или как его воспитывали, мальчик, который выжил, не мог быть невосприимчив к славе и богатству, которые оставили ему родители. Как и Поттер, он, без сомнения, был еще одним богатым, титулованным ребенком, который ни перед чем не остановится, чтобы сделать следующие 7 лет моей жизни положительно несчастными. Причинять неприятности направо и налево, терять очки, взрывать зелья, он мог видеть все это, каждое последнее фиаско. Это будет больно, так больно. Он глубоко вздохнул. Возможно, это было бы не так уж и плохо, сказал он себе. Да, напомнил он себе, ребенок был богат и знаменит, но Поттер не принимал никакого участия в воспитании своего сына, которого распределили не просто в другой факультет, а в другой факультет, так сказать. Возможно, у него было не намного больше общего, чем лицо, плохое зрение и эта неукротимая копна волос с покойным Поттером-старшим. В конце концов, если бы мальчик был хоть немного похож на своего отца, он наверняка попал бы в Гриффиндор. Может, он пошел в Лили, больше, как он смел надеяться. Хотя, Лили тоже никогда бы не поступила в Слизерин. Равенкла, может быть, но определенно не Слизерин. Нет, мальчик был полной загадкой. Любые предположения, которые он планировал сделать о мальчике, вылетели в окно в тот момент, когда его не приняли в Гриффиндор. Только время покажет, предположил он, насколько ошибочными были бы эти предположения. Сейчас он мог только наблюдать. О, Северус! Он мысленно застонал. Профессор МакГонагалл была последним человеком, с которым он хотел бы поговорить. Он уже мог догадаться о теме для обсуждения. Да, Минерва, уроки уже идут, он вздохнул. Ну же, Минерва, мы оба знаем, о чем ты действительно хочешь поговорить. Улыбка скользнула по ее губам. Покончим с этим, сказал он, смирившись. Сейчас, сейчас, Северус, не нужно быть таким кислым. Я просто хотел рассказать тебе о своем первом занятии с нашим молодым мистером Поттером. О, неужели ты сделаешь это сейчас? Он даже не потрудился изобразить удивление. И Северус, я действительно верю, что он будет гением трансфигурации, как и его отец. И откуда ты это знаешь, Минерва? Прошел только один урок. Он не мог сдержать некоторую ярость, прозвучавшую в его голосе. Но Минерва только самодовольно улыбнулась ему. Действительно, так оно и есть. Но он проявил живой интерес к изучению продвинутой трансфигурации человека и задал несколько очень проницательных вопросов в классе. Но самое главное, ему удалось за 7 минут превратить спичку в идеальную серебряную иглу. Северус не мог не удивиться этому. 7 минут, да, и я считала. Я приписываю его успех тому факту, что он использовал уникальный алхимический подход к своему пониманию задачи. Он задавал вопросы о молекулах. Северус, молекулах. Неудивительно, что он услышал бы это слово, Минерва, если бы вырос среди маглов. Но Северус, он знал о кварках и вращениях частиц. И снова глаза Северуса расширились. Он издал негромкий фыркающий звук. Кроме того, я думаю, что тот факт, что он вырос с маглами, не сильно повлияет на его знания. Ах, значит, он был прав, мальчика воспитывали маглы. В конце концов, я очень сомневаюсь, что Петуния Дурсль много думала об интеллектуальном развитии своего племянника. Петуния Дурсль? Петуния кто? Дурсль, Северус, его тетя. Мальчика воспитывала Петуния Эванс. Могу я спросить, как это произошло? Минерва беспомощно пожала плечами. Это была идея Альбуса. Он сказал, что мальчику нужно быть со своей семьей, подальше от всего этого. Что-то насчет оберегов. Но я сказала ему, что они худший вид маглов. Северусу пришлось согласиться. Каждый раз, когда Гарри Поттер садился обедать, у него в руке была книга. Это была привычка, которую Северус заметил, хотя прошло еще меньше недели с тех пор, как мальчик прибыл в Хогвартс. Первые несколько дней это было то, что он узнал как книгу заклинаний первого курса, но пару дней назад его заменил массивный справочник размером примерно в два раза больше головы мальчика. Либо мальчик выпендривался, либо был любопытен до одержимости. Ни одна из возможностей не предвещала ничего хорошего. Были и другие вещи, которые он заметил. Тощий мальчик почти ничего не ел и обычно проводил время за чтением, а не за едой. Он редко участвовал в разговорах, если к нему не обращались напрямую, но всякий раз, когда он говорил, он делал это с очень вежливым, нарочито приятным выражением лица. Мальчик был замкнут. И еще был вопрос с Теодором Ноттом, за которым Поттер, как ни странно, стал повсюду следовать. Они всегда приходили на обед вместе, хотя при этом никогда не обменивались ни словом. По большей части мальчики занимались своими делами, Поттер читал, а Нотт чаще болтал с Малфоем, Дэвис и Гринграсс. Нотт регулярно поглядывал на Поттера, а Поттер на него, но редко между ними проскальзывали слова. Он, честно говоря, понятия не имел, что с этим делать, особенно когда заметил, что несколько раз, когда Поттер заводил разговор с Ноттом, другой мальчик был поражен до такой степени, что на несколько мгновений казался по-настоящему испуганным. Если бы их поведение было другим, он бы предположил, что Нотт стал жертвой издевательств Поттера, но факт был в том, что после того, как первоначальный шок от того, что Поттер обратился к нему, прошел, Нотт, казалось, был вполне счастлив поговорить с ним. Очень странно, действительно, очень странно. Он остановился, чтобы помочь профессору Флитвику подобрать какие-то бумаги, которые тот уронил в коридоре второго этажа. Мимоходом он узнал имена своих студентов первого курса Слизерина на бумагах. «Уже назначаешь эссе для первокурсников, Филиус?» — спросил он, возвращая бумаги мужчине пониже ростом. Полугоблин криво усмехнулся. «А нет, я не ты, Северус. Я решил назначить несколько коротких докладов на первые несколько недель. На этой неделе я попросил их найти заклинание в учебной программе этого года и сказать несколько слов о движениях палочки и происхождении заклинаний. По большей части они были очень хорошо сделаны». Северус кивнул, довольный услышанным. Мужчина поменьше слегка усмехнулся. «Мистер Поттер выбрал Окулус Репаро. Я думаю, это был намек, его очки, похоже, в плохом состоянии. Возможно, я научу их этому раньше, чем намеревался изначально». Северус приподнял бровь. «Уже потакаешь мальчику?» Филиус улыбнулся. «Ну, он действительно написал исключительный отчет. Он зашел так далеко, что исследовал взаимосвязь между заклинанием Репаро и некоторыми заклинаниями преображения. Очень быстро. Мне бы хотелось, чтобы он был в моем факультете. Но, с другой стороны, мне тоже хотелось иметь на своем факультете Лили Эванс». Северус поморщился при этих словах. «Он, безусловно, очень напоминает мне ее», — рассеянно продолжал профессор Флитвик, — «такой милый мальчик, очень почтительно и вежливо для мальчика его возраста. Он поблагодарил меня после нашей первой лекции, понимаешь, с большим энтузиазмом. Я помню, она сделала то же самое, у нее был точно такой же взгляд». Да, Северус не мог не подумать, что это действительно похоже на Лили. Его лицо было холодным и каменным, когда он оглядывал темный класс, полный первокурсников, проклятие его существования. Гриффиндорцы и слизеринцы, почему они объединили эти два факультета вместе в его классе, он никогда не узнает. Каждый год он стоял перед своим темным, грязным классом, вдыхая одни и те же сладкие пары, смеси с тысячи трав и настоев. Каждый год он испытывал одни и те же яркие ощущения, знакомя новое поколение студентов Хогвартса со своей любимой наукой, испорченной одним и тем же яростным потоком кружащихся сожалений. Каждый год ему напоминали об одной и той же последовательности плохих решений, наложенных на плохие решения в его прошлом, об ошибках, которые каждый год приводят его к одному и тому же месту перед толпой забывчивых 11-летних детей. Его голос был роботизированным, монотонным, когда он зачитывал имена из списка, то есть, пока он не дошел до того единственного имени, которое, казалось, выступало из страницы, как уродливый шрам. «Ах, да, не удержался он, Гарри Поттер, наша новая знаменитость». В этот момент мальчик встретился с ним взглядом, и на его лицо упала неузнаваемая тень. После напряженного молчания, призванного запугать, как делал каждый год, он продолжил читать до конца своего списка. «Вы здесь, чтобы изучить тонкую науку и точное искусство приготовления зелий», – начал он. Он говорил чуть громче шепота, но знал, что они ловят каждое слово. «Поскольку здесь мало глупого размахивания палочкой, многие из вас вряд ли поверят, что это магия. Я не ожидаю, что вы действительно поймете красоту мягко кипящего котла с его мерцающими парами, тонкую силу жидкостей, которые текут по человеческим венам, завораживая разум, пленяя чувства. Я могу научить вас, как разливать славу по бутылкам, варить удачу, даже ставить пробку на смерть, если вы не такая большая кучка тупиц, кого мне обычно приходится учить. Чертовски маловероятно». Сын Джеймса Поттера все еще смотрел на него непроницаемыми глазами, полностью зациклившись на нем. Ему потребовалось все его силы, чтобы не отреагировать. О чем только думал мальчик. Как мог ребенок в таком возрасте быть таким пустым? Это сводило с ума. Был ли он надменным или застенчивым, вежливый в попытке манипулировать или быть добрым? Так много вопросов, так мало ответов. «Поттер», — резко позвал он. Он действительно ничего не мог с собой поделать. Ему нужно было увидеть, как отреагирует мальчик. «Что бы я получил, если бы добавил измельченный корень асфадели в настой полыни?» Он наблюдал, втайне забавляясь, как глаза мальчика расширились в комичном шоке. Его веселье почти испортилось, когда выражение лица мальчика превратилось в смирение. Понимание, но веселье вернулось, и его охватило облегчение, когда мальчик быстро вернулся к недоумению. Начал мальчик, выглядя немного потрясенным. «Асфадель, порошок и полынь, червь, что-то, что усыпляет тебя, какое-то снотворное зелье, сэр». Он пристально посмотрел на мальчика в очках. Это было зелье уровня тритона, но мальчик, хоть и был немного неумелым, хорошо справлялся с давлением. «Действительно, асфадель и полынь делают сонное зелье настолько мощным, что оно известно как напиток живой смерти. А теперь давайте попробуем еще раз. Где бы вы стали искать, если бы вам сказали найти мне Безаар? У вас на полке, сэр», — смущенно ответил мальчик. Он прищурил глаза, и мальчик застенчиво улыбнулся ему. «Или в желудке козы. И в чем разница, Поттер, между клобуком монаха и волчьей отравой?» Очевидно, мальчик набирался уверенности, потому что на этот раз ответил без колебаний. «Это одно и то же растение, также известное, как аконит, сэр». Он приподнял бровь. Итак, мальчик прочитал книги и успешно справился со своей задачей. Но ребенок не злорадствовал. Нет, он просто смотрел на него. Он почувствовал, как что-то шевельнулось внутри него, когда мальчик с надеждой посмотрел на него мерцающими зелеными глазами, которые так безошибочно принадлежали Лили. «Верно, 3 балла Слизерину». Он посмотрел на лист бумаги перед собой, а затем снова на мисс Роулинд. «Это все с этой недели?» Она слегка поморщилась, но коротко кивнула. Пробежав глазами по списку, он остановился на «Драко Малфой и Гарри Поттер -5 очков каждому». Он приподнял бровь. «Значит, отродье Поттера уже создает проблемы?» «Да», — Гортензия удивилась вопросу. «Нет, сэр, на самом деле это начал Малфой. Из того, что я поняла, Поттер солгал о своем имени, когда они впервые встретились, и намекнул, что он был маглорожденным студентом». «А во что играл Поттер?» С самого начала приветственного пира Малфой довольно жадно травил его. Вчера он бросил заклятие в Поттера на обратном пути в общую комнату, но Поттер быстро увернулся и обезоружил его, так что могло быть намного хуже. «Честно говоря, я ожидала, что он отомстит, но, сэр», — он просто улыбнулся Малфою и вернул ему его палочку. Северус приподнял бровь. Итак, сопляк Поттер был высокомерен, настолько высокомерен, что не видел в Драко Малфое никакой угрозы. И, по-видимому, это высокомерие не было полностью необоснованным. В любом случае, они оба накладывали заклинания друг на друга перед учениками из других факультетов, так что мне пришлось снять баллы, но, будь у меня выбор, я бы не отняла ничего у Поттера. Северус медленно кивнул, впитывая информацию. Драко, без сомнения, был унижен, и Люциус никак не мог вырастить скромного сына. Хотя он, без сомнения, подождет своего часа, он наверняка отомстит, и, вероятно, более публично. Мальчик Малфой, конечно, не остановится, пока ему не удастся взять верх над Поттером, но, учитывая, насколько быстрыми, по-видимому, были рефлексы Поттера, это может занять некоторое время. А до тех пор, честно говоря, Поттер вообще не доставляет хлопот. На самом деле все как раз наоборот. Он извинился от имени Малфоя, понимаете, вел себя при этом исключительно грациозно и вежливо. Это так, сэр. Хотя, да, он очень тихий. Он приподнял бровь. И, ну, для мальчика его возраста он действительно такой отстраненный. Он мало разговаривает, и когда думает, что его никто не видит, там ничего нет. Просто ничего на его лице. Он чем-то напоминает мне Эйвери, в его первый год, но хуже. Джордан Эйвери, сын Джулиана Эйвери, человек с буйным нравом и любовью к творческим наказаниям. Бывший пожиратель смерти, насколько ему было известно, никогда открыто не издевался над своим сыном, но он, безусловно, очень сильно напугал его, и это было очевидно во время первого года обучения Эйвери-младшего в Хогвартсе. Мальчик был ненормально отстраненным и замкнутым. И для мисс Роулинд, которая обладала острыми наблюдательными способностями и безупречными инстинктами, сравнивать кого-либо с ним, ну, это было тревожно. И все же, Петуния Эванс была многим, но она определенно не была ужасающей. Так что, очевидно, что-то еще беспокоило мальчика. Хуже, ты говоришь, ну, сэр, я бы не сказала, что он спокойнее, чем был Эйвери, и не такой осторожный, просто он всегда кажется нормальным, слишком хорошим. Слишком для мальчика его возраста. Тут что-то не совсем так. Итак, у него на руках были потенциально психологически обеспокоенный Поттер и сердитый Малфой. Великолепно. Не спуская с них глаз. Конечно, сэр. Мерлин, помоги ему. Он не хотел иметь с этим дело. О, Северус. Он обернулся и увидел спешащую к нему Поппи Помфри с озабоченным выражением на лице. Да, Поппи. На днях это совершенно вылетело у меня из головы. Но я хотела сказать вам, молодой мистер Поттер был в больничном крыле в среду. Он нахмурился, глядя на нее. Неужели Драко Малфой заколдовал его? Женщина приподняла бровь. Нет, это то, чего я должна с нетерпением ждать. Ради нас обоих, будем надеяться, что нет. Она слегка улыбнулась, но затем на ее лице снова появилось озабоченное выражение. Он чуть не упал в обморок на уроке защиты от темных искусств. Северус не мог сдержать удивления, отразившегося на его лице. Рухнул в обморок, могу я спросить, почему? Морщины на ее лице стали глубже. Головная боль. Очевидно, большую часть урока он держался за лоб. Когда он споткнулся после того, как их отпустили, мистер Нотт и мисс Дэвис привели его ко мне. Он был очень бледен. Северус и его глаза были налиты кровью. Должно быть, он испытывал большой дискомфорт. Я дала ему что-то мягкое от боли, и это, казалось, помогло, но я беспокоюсь. Такие сильные головные боли не являются обычным явлением для 11-летних детей. А еще был тот факт, что, да, его шрам был воспален. Северус медленно кивнул. Это было очень тревожно. Защита от темных искусств. Женщина кивнула. Я сообщу директору. Тем временем, если мистер Поттер вернется к вам, не стесняйтесь снабжать его зельями, чтобы он принимал их более регулярно. Поппи снова кивнула, поколебавшись, прежде чем заговорить снова. Это еще не все, Северус. Его брови поползли вверх. Он недоедает. И, судя по всему, уже долгое время. После того, как он рухнул, я подумала, что будет разумно проверить, и когда он снял рубашку, я увидела его ребра. Северус, он маленький мальчик, но он не должен быть таким маленьким. Хмурое выражение вернулось на лицо Северуса. Он болен, я не делала много тестов. Это было на нее не похоже. Потому что я думаю, что у меня уже есть объяснение. Его запястье и рука, а также пара ребер, они были сломаны и не срослись должным образом. Похоже, они были установлены неправильно. У него тоже есть пара странных шрамов, некоторые из них явно следы ожогов. Я не думала, что это возможно, но он еще маленький мальчик, Поппи, а у мальчиков всегда есть способ навредить себе. Что касается недоедания, я заметил, что у него вошло в привычку читать во время еды, и он часто отвлекается. Возможно, но есть альтернатива, которую нам действительно нужно рассмотреть. Насколько мне известно, он живет со своей тетей. Она неприятный человек, но, по-моему, слишком брезгливо, чтобы поднять руку на ребенка. Более вероятно, что травмы были нанесены другими детьми. Вы, вероятно, правы, и он действительно отрицал, что его семья принимала в этом какое-либо участие, но, на мой взгляд, он сказал это слишком быстро, даже не задумываясь об этом, как бы рефлекторно. Здесь что-то не так, Северус. Если ты настаиваешь, я также поговорю об этом с директором. Поджав губы, она натянуто кивнула. Пожалуйста, сделай это. Директор, вы хотели меня видеть? Действительно, Северус. Очень надеюсь, что тебе все еще удобны встречи в это время. Он постарался не поморщиться. Как всегда, директор. Старик улыбнулся, явно довольный ответом. Я рад это слышать, Северус. А теперь я перейду к делу. Я позвал тебя сюда, чтобы спросить о мистере Поттере. Северус вздохнул. Я так и думал. Признаюсь, я был почти так же удивлен, как и ты, когда наш юный мистер Поттер был зачислен в Слизерин. Ты знал, Северус, что Поттеры были потомками самого Годрика Гриффиндора? Нет, но я нисколько не удивлен, проворчал Северус. Директор усмехнулся в ответ на это. Действительно, действительно. Но видишь ли, Северус, тот факт, что Гарри был зачислен в Слизерин, так же странно, как, например, то, что Сириус был зачислен в Гриффиндор. Сортировка, как правило, происходит в семьях не просто так, Северус. Многие аспекты магии передаются по наследству, и магия глубоко влияет на наши сердца. Такие случаи, как у юного Гарри и Сириуса Блэка, если уж на то пошло, редки в старых семьях, таких как Блэки и Поттеры. Хотя это очень увлекательно, директор, есть ли какой-то смысл, который вы пытаетесь донести? Есть. Странная сортировка Гарри подразумевает, что в жизни мальчика произошли события, которые привели к тому, что его магия и личность изменились по сравнению с тем, что было бы. Другими словами, у Гарри Поттера, похоже, есть прошлое, о котором никто из нас не знает. Северус медленно кивнул. Природа против воспитания, пожилой мужчина улыбнулся ему. Вполне. Что касается темы детства мальчика, директор, мне любопытно. Профессор МакГонагалл упоминала мне на днях, что мальчика воспитывала Петуния. Директор кивнул. Могу я спросить, почему? Проще говоря, когда Лили Поттер умерла, ее жертва защитила Гарри от проклятия Волан-де-Морта, и по сей день ее кровь и ее магия защищают его. Связь Петунии с Гарри через кровь увековечивает чары Лили, воздвигая мощные кровные чары вокруг их резиденции в Суррии. Я понимаю, и вы уверены, что оставить его там было разумно. Лорд Волан-де-Морт побежден, но не умер, Северус, и многие из тех, кто ему предан, все еще гуляют на свободе. Необходимо было защитить мальчика, и жертва его матери обеспечила ему защиту, которой я не мог, что никто из нас не мог, ни один волшебник или ведьма, которые причиняют ему вред, не могут войти в этот дом, и я не могу сказать то же самое ни о ком другом в мире. Я спрашиваю только потому, что были расспросы о его самочувствии, а Поппи считает, что он может подвергаться насилию. Старик нахмурился. И как она пришла к такому убеждению? Северус колебался. По-видимому, он недоедает, и у него несколько плохо заживших ран. Этому может быть много объяснений, Северус. Я знаю, и мальчик действительно отрицал, что его семья была вовлечена, как и большинство детей, с которыми плохо обращались. Если бы я не знал тебя лучше, Северус, я бы сказал, что ты действительно заботишься о мальчике. Я не знаю, но как глава его факультета, я несу ответственность за то, чтобы принять во внимание эти факты. Директор несколько раз постучал пальцем по столу. Если Гарри обратится к тебе за помощью, помоги ему. Если появится доказательство предполагаемого жестокого обращения с ним его семьи, мы рассмотрим альтернативные условия его проживания. Но до такого времени крайне важно, чтобы он оставался в пределах досягаемости этих опекунов, когда он не в Хогвартсе, Северус. Он должен оставаться там до тех пор, пока не возникнет абсолютная необходимость в том, чтобы он ушел. Обереги сильны, и может наступить время, когда они станут его единственной защитой. И они достаточно сильны, чтобы ты осудил маленького мальчика на жестокое обращение, скептически заявил Северус. «Конечно, нет, Северус, но до тех пор, пока у нас нет веских оснований полагать, что Гарри находится в опасности от рук своих родственников, он останется с ними для своей собственной безопасности». Северус очень медленно кивнул, игнорируя беспокойство, скручивающееся в груди. Он нахмурился. Он не волновался. «Конечно, нет. Конечно, не о Поттере. Теперь, Северус, я должен спросить, как юный Гарри учится в Слизерине?» Северус не мог сдержать кислого выражения, появившегося на его лице. «Есть ли что-нибудь конкретное, о чем вы хотели спросить, директор?» Директор несколько раз постучал пальцем по столу. «Ну, из того, что я слышал от других преподавателей, Гарри Поттер – умный, вежливый молодой человек, который стремится учиться. Картина, которая была нарисована для меня, это образцовый студент Хогвартса, полный любопытства во всех аспектах магии. Ему удалось произвести впечатление на всех моих сотрудников. Ему даже удалось довольно основательно очаровать Минерву, и мы оба знаем, какой это вызов. Вы говорите неубедительно». Директор мрачно улыбнулся. «Вовсе нет. Я убежден, что Гарри Поттер, как говорится, вежливый и интеллигентный молодой человек, но, как и всех нас, Гарри Поттера нельзя свести к двум словам. Никто не может. Должен признаться, мальчик не такой, как я ожидал. Не могу сказать, что я удивлен этим, Северус. Является ли он таким же высокомерным и глупым, как его отец, еще предстоит определить, но он не громкий и не грубый, и, похоже, у него нет задатков хулигана. Высокая похвала, Северус». Он поморщился. По-видимому, он активно участвует в своих занятиях, но за пределами класса старосты Слизерина называют его замкнутым и тихим, и из того, что я видел, это точная оценка. Он ничем не выделяется, кроме как в кругу ученых. А его друзья, я не уверен. Похоже, он проводит большую часть своего времени с Ноттом. Теодор Нотт, он кивнул. Они сидят вместе на зельях и за слизеринским столом, но если бы я не знал лучше. Да, если бы я не знал его лучше, я бы сказал, что Нотт его боялся. Ничего, директор, я понимаю. И, Северус, что ты лично думаешь о Гарри? Мои личные мысли, что ты думаешь о его поведении? Это не удивительно, директор. Нет ничего необычного в том, что волшебному ребенку, который был знаком только с маглами, было бы трудно завести друзей. И если бы его необъяснимые травмы были нанесены из-за издевательств, было бы странно, если бы он не был немного сдержан. Действительно, в целом, я очень мало думаю о его поведении, директор. Пожилой мужчина кивнул. В нем нет ничего особенного, Альбус. Я не верю, что есть какая-либо причина тратить энергию на размышления о поведении ребенка. Директор пристально посмотрел на него. Ты должен присматривать за мальчиком, Северус. Он может быть невинным ребенком, но он единственный, кто может победить лорда Волан-де-Морта. Директор, вы действительно думаете, что, после взлома в Гринготтсе, Северус, я не сомневаюсь, это напомнило мне. Да, общение Поппи с мальчиком Поттером произошло из-за того, что он чуть не упал в обморок на своем первом уроке защиты от темных искусств. Похоже, он страдал от головных болей, по-видимому, у него воспалился шрам. Глаза пожилого мужчины расширились, и он выглядел довольно встревоженным. Тогда, Северус, ты также должен внимательно следить за Квиреллом. Конечно, директор, я не хочу быть сплетником, сэр. Выкладывай, Поттер, рявкнул он. Это была вина Малфоя, сэр. Невилл Лонгботтом уронил напоминалку в траву, и Малфой, найдя ее, решил спрятать, вместо того, чтобы вернуть. Итак, ты, в своей бесконечной мудрости, решил устроить сцену, унизить своего товарища по Слизерину и чуть не погиб. У мальчика хватило порядочности выглядеть пристыженным, но, тем не менее, он встретился с ним взглядом. У меня сложилось впечатление, что в Хогвартсе не потерпит воровства, сэр. Северус долго смотрел на него и был неохотно впечатлен тем фактом, что мальчик не ерзал под его суровым взглядом. Именно в этот момент Флинт решил постучать в дверь своего кабинета. «А, Флинт, хорошо, что ты присоединился к нам. Сэр, могу я спросить, в чем дело? Я верю, Флинт, что я нашел команде Слизерина нового ловца». Он кивнул в сторону очень ошарашенного Гарри Поттера. Как бы ему ни нравился мальчик, его навыки обращения с метлой, судя по тому, что он видел всего несколько минут назад, были безупречны. И так уж получилось, что Слизерину в этом году понадобился новый ловец. В качестве бонуса это была бы хорошая возможность оценить, насколько большая на самом деле была голова мальчика. Флинт оценивающе посмотрел на мальчика. «Поттер, он первокурсник». Северус слегка ухмыльнулся. «Я позабочусь о технических деталях, Флинт. Сосредоточьтесь на том, чтобы привести своего нового ловца в форму перед первой игрой сезона». Флинт ухмыльнулся ему в ответ. «Конечно, сэр». Он бросил взгляд на Поттера, который все еще таращился на него, и почувствовал некоторое удовлетворение от того, что наконец-то взял верх над мальчиком. «Получи, Джеймс Поттер, твой сын наберет очки для Слизерина на следующей игре в Квиддич». Глава 16. Оправданное насилие. Примечание к части. Как-то выпал автор из жизни на целую неделю. В общем, возвращение блудного переводчика. Приятного чтения. «Я категорически запрещаю это», — огрызнулся Том. Гарри до этого момента не знал, что он может говорить на парсилтанге. «Том, мне нужно на тренировку». «Ты уже ходил дважды, Гарри, тебе было весело. Теперь достаточно. Я не позволю тебе рисковать своей жизнью ради игры». «Квиддич опасен, Гарри. Люди умирают. Это школьная команда, Том». Человек в зеркале сердито зашипел. «Это не имеет значения. Я не встречу свой конец от Бладжера. Ты действительно не веришь в меня, не так ли?» «Не в этом дело, Гарри. Знаешь, Том, это может привести к достижению тех целей, о которых ты не хочешь мне рассказывать. Игроки в Квиддич популярны, ты сам это сказал. Победы в играх могут заставить моих соседей по факультету любить меня больше, и мне нужно, чтобы я им нравился, верно? Ты сказал, что мне нужны союзники. Я ничего не получу, если они все так подозрительно будут относиться ко мне», — закончил он, слегка нахмурившись. Шрам Гарри защекотала боль, и Том выглядел немного возмущенным. «Иногда мне кажется, что ты забываешь свое место, Гарри. Не забывай, как сильно ты ценишь мое руководство. Я знаю, мне очень жаль. Тебе не следует играть в игры, чтобы завоевать лояльность. В твоем распоряжении есть и другие инструменты. Например, страх. Может быть, но я не хочу быть таким человеком. Я не хочу причинять людям боль, пугать их». Том прищурил глаза. «Гарри, когда в последний раз студент Хогвартса погиб во время игры в Квиддич?» «Я так и думал». Он покачал головой, пытаясь не обращать внимания на слабо пульсирующую боль в шраме. «Люди с большей вероятностью будут делать то, что я хочу, если они чувствуют, что они мне должны. Это то, что я знаю уже давно, и никогда не было доказано, что я ошибался. Они могут быть слизеринцами, но они тоже люди. Есть и другие способы добиться этого. Тебе не нужно играть в Квиддич, чтобы завоевать доверие и лояльность. Почему ты так настаиваешь на этом?» Гарри вздохнул. «Том, мой отец играл в Квиддич, ты знаешь, даже если это для команды Слизерина. Я хочу, чтобы он гордился мной. Только одно, Том, только одно. Пожалуйста». Том долго и недовольно смотрел на него, и все же, в его глазах было что-то еще. Что это было, он не мог сказать. «Делай то, что должен». Гарри ослепительно улыбнулся. «Спасибо, Том». Гарри не мог сдержать ухмылки, когда шел по коридорам подземелья в припрыжку. Мысль о том, что он снова полетит, облегчала его конечности. Гарри любил летать. Свежий ветер, обдувавший его лицо и взъерошивший волосы, бодрил, и то, что он находился так высоко над землей, двигаясь так быстро, можно было описать только как освобождение. Пока Гарри летел, он чувствовал себя свободным, намного выше проблем своего мира, с быстрым средством спасения. И погоня за Снитчем — это был вызов без ставок, упражнение в чистой физической форме. Том, с другой стороны, ненавидел летать. Ну, он не ненавидел летать, он ненавидел Квиддич. Том был очень недоволен желанием присоединиться к команде по Квиддичу, и если бы не то, какое впечатление он произвел на него в последнее время, он сомневался, что ему разрешили бы посетить хотя бы одну тренировку, не говоря уже о двух, а теперь и о третьей. В начале семестра Гарри торжественно объявил, что не хочет, чтобы Том помогал ему с какой-либо классной работой. Он ценил помощь Тома и все остальное, но он хотел добиться успеха в Хогвартсе за свои собственные заслуги. Том, казалось, был вполне доволен заявлением Гарри и легко согласился, но не без предупреждения. Если Гарри не преуспеет в своих занятиях или отстанет, будут последствия, что, конечно, означало боль. Много, очень много боли. Таким образом, между его желанием сделать так, чтобы Том и его родители гордились им, и его отвращением к боли, у Гарри было много мотиваций, чтобы проявлять себя во всех своих занятиях, и он был вполне доволен результатами. Он быстро превзошел всех своих одноклассников и почти всегда первым выполнял все задания, которые ставили перед ним учителя. За редким исключением почти все эти исключения произошли благодаря любезности одной Гермионы Грейнджер. Грейнджер была раздражающей, интересной, забавной, но раздражающей. Всезнайка и любимица учителей высшей степени, она явно привыкла быть лучшей во всем и не без оснований. Маглорожденная ведьма была одновременно умной и умелой, но всегда отставала от Гарри на несколько шагов, лишь иногда полностью обгоняя его. Гарри постоянно оставался лучшим на курсе по заклинаниям и трансфигурации, но он всегда соревновался с Грейнджер и Малфоем за первое место по зельям, не то, чтобы это было легким подвигом. В то время, как профессору Снейпу, казалось, достаточно сильно нравился Малфой, ну, он сказал «нравится», но на самом деле он имел в виду не совсем ненавидел, Гарри и Грейнджер не так повезло. Профессор Снейп ненавидел их из принципа. С Грейнджер все было просто. Она была гриффиндоркой и всезнайкой, две вещи, которые профессор Снейп находил невероятно раздражающими. С Гарри, однако, все было гораздо сложнее. Он не часто кричал на Гарри, потому что, в отличие от других студентов, он не давал профессору повода для крика, но Гарри знал, что его зелья были помечены строже, чем у кого-либо другого, не говоря уже о том, что профессор Снейп оскорблял его интеллект при каждом удобном случае, к большому гневу Тома, и любил вызывать его в класс, чтобы ответить на вопросы о вещах, которые они еще не изучили. В каком-то смысле Гарри это ценил. Тот факт, что профессор Снейп был так строг к нему, побудил его еще усерднее изучать зелья, потому что, в отличие от Грейнджера и Малфоя, зелья давались ему не так легко. С другой стороны, обращение профессора Снейпа с ним сильно опечалило его, потому что в глубине души он чувствовал, что заслужил это. Его профессор, конечно, не помнил о визите, который он нанес ему годом ранее, но Гарри помнил, и все еще чувствовал себя неловко из-за того, что обманом заставил этого человека впустить его в свой дом, чтобы Том мог навлечь на него непростительные последствия. В любом случае, несмотря на то, что Грейнджер была гриффиндоркой, она неплохо разбиралась в зельях и в более академических предметах, такие как история магии и астрономия, все еще были ее областью. Она была хорошим писателем, и ее эссе показали это. Что касается защиты от темных искусств, у Гарри было медленное начало из-за его головных болей. Сначала они были мучительными, что делало невозможным что-либо усвоить. Со временем они уменьшились, но это все еще беспокоило. Том сказал, что, возможно, он реагирует на другой крестраж поблизости, но он тоже не знал, что делать с тяжестью его головных болей. Теория Тома также напрашивалась на вопрос, почему у профессора Кверрелла вообще был с собой крестраж. В любом случае, это на самом деле не имело значения, потому что с помощью зелий мадам Помфри и его тщательно изготовленных, блестящих новых окклюминационных щитов он занял первое место в классе, честь, которой ранее обладала Грейнджер. Так что, как бы ни раздражала его Грейнджер, он должен был признать, что она была достойной соперницей, и он восхищался ее дерзостью. Более того, у нее, казалось, было доброе сердце, стремление учиться и желание делать все возможное во всем. Несмотря на ее недостатки, он действительно был о ней очень хорошего мнения. Он не мог сказать того же о своих соседях по факультету. Их всех, казалось, несколько смущал тот факт, что маглорожденная ведьма побеждала их почти по каждому предмету, и Гарри находил довольно забавными взгляды облегчения, которые он получал каждый раз, когда побеждал Грейнджер. Слизеринцы были такими забавными. Многие из его соседей по факультету были довольно снобистами и, по его мнению, слишком высокого мнения о себе. Большинство из них были чистокровными, и многие из них были довольно богаты, что, конечно, не было бы проблемой, если бы не тот факт, что они иногда слишком сильно напоминали ему Дурсли и некоторых его старых одноклассников. Особенно Малфой, казалось, очень привык получать то, что хотел, и вполне привык к определенным нормам и образцам поведения, и не ценил отклонения от них. Это создало большую напряженность между ними. Мальчик все еще злился из-за маленькой выдумки Гарри при их первой встрече, и с тех пор пытался заколдовать Гарри на полурегулярной основе. Грейнджер и Уизли, похоже, не держали на него зла. Действительно, Уизли все еще забавляла его игра в имена, и ему доставляло удовольствие называть Гарри Дурсль и Том Эванс. Вслед за ним в коридорах, Поэтому Гарри был в полной растерянности, объясняя поведение светловолосого мальчика. Гарри до сих пор удавалось избегать его, и даже Малфой был слишком благороден, или, возможно, просто слишком горд, чтобы заколдовать его во сне, поэтому он решил, что сейчас он в безопасности. Он действительно надеялся, что ему не придется мириться с этим еще 7 лет. Нет, это было просто неприемлемо. В конце концов, ему придется наладить отношения с Малфоем, но он не был уверен, как это сделать. Любые конфликты, которые у него были с людьми в прошлом, разрешались путем избегания, что здесь не было вариантом. Более того, Том был совершенно бесполезен, потому что его ответ на все шел в русле. Страх порождает уважение, а господство – мир. Другие соседи Гарри по общежитию были намного терпимее. Крэп и Гойл были довольно тихими, что он оценил. Они не были слишком умными и были немного слишком бандитскими, на его взгляд, но они казались лояльными, и они действительно не беспокоили его, если только Малфой не подначивал их. Забини, как и Малфой, был немного избалованным ребенком, но не таким невыносимым и гораздо более зрелым. Гарри заметил, что он был очень опытен в общении. Мальчик излучал уверенность и быстро заводил друзей, скорее, дружеские знакомства, со старшими учениками. Он также быстро подружился с девочками из Слизерина на их курсе. Забини казался довольно уверенным в себе рядом с девушками, и Гарри вскоре обнаружил, что это, по крайней мере частично, было связано с тем фактом, что он жил один со своей матерью. Девочки были сбивающими с толку. Гарри никогда по-настоящему не знал ни одной девушки раньше, и он обнаружил, что ему действительно нужно быть осторожным в том, что он говорит при них. Дэвис была довольно практичной и, казалось, обладала довольно толстой кожей. Кстати, она была единственной полукровкой в группе, а у Гринграсс была хорошая голова на плечах. Она казалась довольно умной и определенно знала, чего хочет. Но Паркинсон и Булстраут, они были сумасшедшими. Булстраут была необъяснимо робка в самые странные моменты и, как правило, издавала странные, писклявые, девчачьи звуки, когда забавлялась или пугалась. И Паркинсон, она была просто совершенно новым уровнем всего. Резкая, легко обижающаяся, напыщенная, раздражительная, склонная к перепадам настроения, она была всем, с чем Гарри не знал, как справиться. Они были просто такими непостоянными, не злые и по большей части не вспыльчивые, просто непостоянные. Он их совсем не понимал. В целом он решил, что одной из его целей на этот год должно быть научиться разговаривать с девушками, не оскорбляя их и не подвергаясь насмешкам. Том не очень-то помог. «Я желаю тебе удачи. Я действительно так думаю. Но ты безнадежен», был невысказанный вывод. Гарри знал, что он насмехается над ним. А потом появился Нот. Теодор Нот. Первые несколько недель после их встречи в комнате общежития были напряженными и явно выбили Нота из колеи. На самом деле, мальчик очень боялся его в течение первой недели. Он ясно дал понять, что хочет поддерживать дружеские отношения с Гарри. Гарри все еще не был до конца уверен, нравится ли он ему, или он просто впечатлен им, но был легко поражен им и даже несколько раз заикался, когда они разговаривали, что, как позже узнал Гарри, было очень нехарактерно для него. В конце концов, чувство вины слишком сильно давило на Гарри, и однажды вечером он отвел очень встревоженного Теодора Нотта в сторону, чтобы немного поболтать. «Итак, я понимаю, что мы, возможно, начали не на той ноте». Он мог сказать, что Нот хотел посмеяться над этим, но воздержался. «И мне пришло в голову, что может показаться, будто я шантажировал тебя. Еще одна близкая насмешка. Но я хочу, чтобы ты знал, что это не так. Я не хотел, чтобы это так вышло. И мне очень жаль. Я поступил неправильно и приношу свои извинения». Нот моргнул, выглядя несколько шокированным. «Я уверен, что ты знаешь о плохой репутации, окружающей нас. Я нравлюсь людям, и за мной наблюдает много людей, которые могут неправильно понять. Есть много вещей, которые могут пойти не так, если люди узнают, и я не знаю, смогу ли я справиться с этим прямо сейчас. Я просто хочу держаться подальше от неприятностей. Я надеюсь, ты понимаешь». Нот медленно кивнул. «Я понимаю». Гарри лучезарно улыбнулся. «Я рад, и я также хочу, чтобы ты знал, что я не причиню тебе вреда, и тебе не нужно меня бояться. Мне не нравится причинять боль людям, особенно тебе, потому что ты мне нравишься». Нот, казалось, был очень удивлен его искренним признанием. «Я это хорошо. Слушай, я все равно ничего не скажу, Поттер, я не Малфой, я не очень-то стремлюсь тебя облапошить. Лично я думаю, что предубеждение против таких людей, как ты, действительно неуместно. В этом нет ничего плохого, кем ты являешься. Я думаю, что на самом деле это довольно блестяще. Улыбка Гарри стала еще ярче. Мне так приятно слышать это от тебя. Я действительно испытываю облегчение, честно говоря. Все идет намного лучше, чем я думал. Нат-то это, похоже, немного позабавило. Итак, я надеялся, что мы сможем начать все сначала. Так говорят люди, верно, что они хотят начать все сначала. Нот слегка усмехнулся ему. Да, Поттер, так они говорят. Хорошо, тогда. Меня зовут Гарри Поттер, но ты можешь называть меня Гарри. Я очень рад познакомиться с тобой. А я Теодор Нот, и ты можешь называть меня Теа. Гарри был в восторге от своего успеха. Он сделал это, он действительно сделал это. У него был друг, друг, который принял его таким, какой он есть. Он не мог быть более благодарен. На данный момент Нот был его единственным другом. Однако у него было несколько дружеских знакомых. Он часто обменивался дружескими приветствиями с Роном Уизли, который, казалось, оправился от всего инцидента с летающей крысой Силенсия Ректум Симпра, чему он был рад. Другой мальчик казался очень добродушным и по-своему умным. Более того, он очень решительно справился с задачей выделиться среди пять старших братьев, чем Гарри восхищался. Невилл Лонгботтом также был тем, с кем он оставался в дружеских отношениях. Робкому мальчику потребовалось некоторое время, чтобы потеплеть к нему, но после инцидента с напоминалкой он смирился с тем фактом, что Гарри на самом деле был хорошим слизеринцем и действительно был довольно приятным человеком, если он сам так сказал. Терри Бут и Майкл Корнер из Ревенкла также время от времени разговаривали с ним, желая перенять у Гарри кое-какие знания в области заклинаний. Двое ревенкловцев были хорошими собеседниками и умной компанией, и Гарри ценил их. Что касается других слизеринцев, они были осторожны рядом с ним. У Гарри возникло ощущение, что многие из них все еще верили, что он не совсем принадлежит к ним, учитывая тот факт, что он не был чистокровным, мало знал о чистокровных традициях и волшебной культуре в целом, а родители у него были гриффиндорцы. Это немного беспокоило Гарри, так как Том продолжал настаивать на том, что ему нужно найти союзников в своем собственном факультете. Но вот тут-то и возник Квиддич. Гарри был убежден, что если он начнет набирать очки для своего факультета, они оценят его по достоинству и, возможно, даже полюбят. Не говоря уже о том, что это было очень весело. Внезапно очутившись снаружи, Гарри улыбнулся, когда его оторвал от своих размышлений свежий, прохладный октябрьский воздух, ударивший ему в лицо, и позволил себе минуту спокойствия, прежде чем его прервали. «Поттер, ты опоздал!» Гарри смущенно улыбнулся капитану своей команды. «Извини, Флинт, я заканчивал задание. Этого больше не повторится». Старший мальчик закатил глаза, бросая ему метлу. «Вингардиум Левиаса», декламировал класс, в то время как Гарри пытался скрыть скучающее выражение на лице. Он увидел, как Теа, нахмурившись, посмотрел на него. «Ты не должен выглядеть таким скучающим», прошептал он несколько неохотно. Гарри застенчиво улыбнулся ему. «Это не целенаправленно, я обещаю. Значит, ты и это тоже уже знаешь?» Вместо ответа Гарри указал палочкой на перо, лежащее на столе, и тихо сказал: «Вингардиум Левиаса». И действительно, перо поднялось со своего места на их общем столе, на мгновение зависло в воздухе, прежде чем грациозно опуститься. «Смотрите, смотрите все, мистер Поттер сделал это. 5 очков Слизерину!» — воскликнул их миниатюрный профессор, когда Гарри немного покраснел. Теа, очевидно, заметил, как он покраснел, потому что усмехнулся ему тем тонким, рефлекторным способом, которым он всегда это делал. «Как ты можешь быть хвостуном и скромным в то же время? Это совершенно ускользает от меня. Это тоже не целенаправленно». Тем временем он заметил, что Грейнджер и Малфой, как обычно, уставились на него. Остальная часть урока проходила медленно. Грейнджер пыталась помочь своим коллегам-гриффиндорцам после того, как она, как всегда, быстро освоила заклинание. Гарри стало жаль девочку. Она, очевидно, думала, что помощь своим соседям по факультету принесет очки факультету, в то время как на самом деле это только заставило их завидовать ей еще больше. Этот факт стал очевиден, когда они поднялись со своих мест. Он услышал, как Уизли болтает с Дином Томасом. «Правильно, Левиаса, а не Левиаса. Честно говоря, Она просто кошмар. Неудивительно, что у нее нет друзей. Гарри вздохнул, когда бедная девочка услышала разговор и выбежала из класса со слезами на глазах, в то время как Малфой хихикнул позади него. Так много людей, так много чувств, люди были такими сложными. «Я думаю, что это проклятие может быть хорошей альтернативой», — говорил Майкл Корнер, когда он, Терри Бут и Гарри вошли в большой зал, опоздав на 15 минут на праздник Хэллоуина. После урока заклинаний все трое обратились к профессору Флитвику с одним и тем же вопросом. Были ли какие-либо заклинания левитации более короткими? В конце концов, не всегда практично произносить «Вингардиум левиаса», скажем, в середине дуэли. Профессор, взволнованный их вопросом, с радостью направил их к нескольким книгам в библиотеке, которые они просматривали в течение последних полутора часов. Бут слегка прикусил губу. «Хотя я не понимаю, почему это не заклинание?» Гарри пожал плечами. «Судя по тому, что я прочитал, это может быть что-то такое же простое, как движение палочки. Ты думаешь, это все?» Нахмурившись, сказал Бут. «Ну, из того, что мы читаем, похоже, что его использование тоже будет более утомительным. Может быть, это как-то связано с этим?» Корнер приподнял бровь. «А, ну, я думаю, что сложность в движении палочки может быть как-то связана с тем, как используется магия, которую ты вводишь». Корнер ухмыльнулся. «И, может быть, где-то тратится много энергии впустую». Гарри кивнул. «Я думаю, что нам придется провести еще немного исследований по этимологии, чтобы быть уверенными». Бут застонал. «Этимология? Латынь — чушь собачья». Корнер закатил глаза. «Ты просто ленивый». «Я не ленивый. Мне просто нравится экономить энергию. Ты знаешь, кто может что-то знать», — сказал Гарри, прерывая начало их дружеского подшучивания, Гринджер. При этом Бут немного оживился. Гарри подумал, что, возможно, он немного влюблен в нее. «Кстати, где она?» Гарри огляделся. «Я не знаю. В любом случае, я собираюсь пойти поесть. Мы можем закончить это завтра». «Да, увидимся, Гарри. Поговорим с тобой позже, приятель». Гарри слегка улыбнулся, подходя к пустому месту рядом с тиазослизеринским столом. «Всем привет. Кто-нибудь из вас знает, где Гермиона Грейнджер?» — спросил он сразу же, как только сел. Малфой усмехнулся, и Забини поднял бровь, как они обычно делали, когда он что-нибудь говорил. «И что заставляет тебя думать, что мы знаем что-то подобное?» Булстроуд фыркнула, издав еще один из своих писклявых звуков. «Она, вероятно, все еще плачет в туалете рядом с кабинетом чар», — вставила Гринграсс с легкой насмешкой. Он нахмурился, накладывая морковь на свою тарелку, несколько обеспокоенный предполагаемым поведением маглорожденной девочки. «С чего бы ей все еще плакать? И зачем плакать в туалете?» Все просто смотрели на него, как на идиота. Он ненавидел такие моменты, как этот, когда он был единственным, кто чего-то не знал. «Неужели никто не собирается отвечать? Ты ничего не знаешь о девушках?» — вздохнул Тя. Гарри моргнул. «Я не знаю ни одной девушки», — сказал он, не обращая внимания на взгляды окружающих его девушек. «Неважно», — сказал Тя, пытаясь разрядить внезапное напряжение, на которое Гарри все еще не обращал внимания. «Где ты был?» «В библиотеке». Его друг насмехался над ним. «Ну конечно. И что вы исследовали на этот раз?» — спросил Забини, и в его голосе прозвучала легкая нотка любопытства. Иногда он случайно интересовался тем, что делал он, но у Гарри было такое чувство, что другому мальчику просто нравилось знать, что все делают ради него. Тем не менее, Гарри оживился при этом вопросе, стал настолько взволнованный, что чуть не подавился куском ветчины, который жевал. «Альтернативные возможности для заклинаний левитации. Видите ли, заклинание левитации содержит заклинание из 8 слогов, которое довольно длинное. Теперь представьте, что вы находитесь в ситуации, которая требует быстрого мышления, и вам нужно что-то левитировать. Произнесение 8 слогов, особенно тех, которые подчеркнуты особым образом, как заклинание левитации, может занять слишком много времени». Он выдохнул, и я рассчитал время. Это около 2,3 секунды. «У меня есть теория, которая на данный момент является полностью гипотезой, что из-за нашего либерального использования рода и склонений в латыни длина заклинания не зависит от этимологии в этом. Мы поняли, Поттер», — прервала Паркинсон, безошибочное раздражение практически сочилось из ее голоса. «Ты гений. Теперь ты можешь заткнуться». Гарри нахмурился. «Я не гений, я просто много думаю». Это вызвало у него довольно много пристальных взглядов. Честно, эти люди были такими обидчивыми. Я неправильно выразился. Я хотел сказать, что мне просто любопытно. Разве никого из вас не озадачил тот факт, что такое простое заклинание имеет такое длинное произношение? На самом деле Гарри задавался этим вопросом уже пару лет. Он попытался спросить Тома, но ему сказали разобраться сам, что означало, что он мог бы разобраться сам. Тому иногда нравилось заставлять его чувствовать себя глупо, но он никогда не давал Гарри необоснованных заданий. Ну, в любом случае, ничего слишком неразумного. Тиа закатил глаза. У большинства из нас было достаточно проблем с тем, чтобы просто наложить заклинание в первую очередь. Честно говоря, Поттер, я не знаю, как ты это делаешь, сказала Дэвис, накладывая себе на тарелку еще картофельного пюре. Ты всегда первый, кто все делает правильно, и почти всегда с первой попытки. Гарри смущенно улыбнулся. Не всегда. Иногда Гринджер быстрее меня. Все демонстративно проигнорировали это замечание, поэтому он перевел разговор на другую тему. Хитрость в том, чтобы узнать все за несколько недель до этого. Рядом с ним фыркнул Тиа. Ты говоришь это так, как будто это просто. Гарри воздержался от комментариев по этому поводу и решил снова перевести тему. Ты довольно быстро все поняла, Паркинсон. Девушка выпрямилась, самодовольное выражение украсило ее лицо. Все дело в движениях палочки, чопорно сказала она. Малфой снова усмехнулся на это, но ничего не сказал. Он также довольно быстро выполнил заклинание, но Гарри избегал обращения с ним напрямую, когда это было возможно. Хотя, возможно, сделав ему комплимент, он мог бы немного смягчить неприязнь наследника Малфоев к нему. Но как раз в тот момент, когда он собирался открыть рот, чтобы сказать комплимент, двери в большой зал распахнулись, и в зал, спотыкаясь, вошел очень измотанный профессор Квиррелл. Тролль в подземельях. Подумал, что вам следует знать. И с этими словами бедняга потерял сознание и упал лицом на каменный пол. Внезапно в большом зале поднялся шум. Ученики вскочили на ноги и закричали от страха, замешательства и недоверия. Их заставило замолчать только усиленный голос директора. Старосты, прогремел его голос через весь зал, немедленно отведите учеников своего факультета обратно в общежитие. Гарри вздохнул, поднимаясь на ноги в соответствии с указаниями ближайшего старосты Слизерина. Это было неожиданно. На самом деле, он нахмурился, выходя вслед за остальными слизеринцами из зала. Это было довольно подозрительно. Как тролль оказался в замке? Он никогда раньше не видел троллей, но был почти уверен, что они были довольно массивными и глупыми, вдобавок ко всему. Как он попал внутрь? Этого не могло быть, не так ли? Если только ему не помогли. Внезапно он был вырван из своих мыслей поразительным осознанием. Гринджер не знала о тролле. Он вспомнил, как Гринграсс сказала, что она пряталась в туалете, ближайшего к классу чар, который был довольно близко к подземельям, и, без сомнения, все еще там, барахтаясь в своей грусти, которая, как он понял во время своего короткого обеда, была причиной ее отсутствия. Он взглянул на старосту Слизерина, стоявшую перед ним, Клару Розье. Ей было бы все равно, если бы Гринджер была в опасности, она просто хотела убедиться, что все слизеринцы в безопасности. Один маглорожденный студент из Гриффиндора не имел бы для нее значения, что ему делать. Они были относительно близко к ванной. Если бы только он мог найти кого-нибудь, чтобы попросить о помощи. Он моргнул. Подождите, зачем ему понадобилась помощь? Все, что ему нужно было сделать, это предупредить Гринджер. Да, это не должно быть проблемой, подумал он, накладывая на себя чары рассеивания внимания и ускользая, незамеченный остальными слизеринцами. Оказавшись на свободе, он побежал обратно за угол и дальше по коридору, встревожившись, когда услышал сердитое рычание перед собой. Ну, это нехорошо. Ворвавшись в ванную, он обнаружил Гринджер, прижатую к стене, испуганную, со слезами, бегущими по ее лицу, когда тролль, ужасающе уродливое существо не ниже 4 метра в развалку, подошел к ней, сбивая раковины и двери кабинок со стен, глупо рыча среди шипения лопнувших труб, когда он приблизился к ней. Его глаза расширились. «Так вот как выглядит тролль», — с любопытством сказал он. Тролль издал еще одно рычание, и он был поражен, вытянувшись по стойке смирно. «Гринджер!» — он крикнул. «Я отвлеку его, а потом ты пробежишь мимо». Испуганная девушка отчаянно закивала, а Гарри собрался с духом и крикнул. «Бомбарда Максима!» Тролля отбросила в сторону, и Грейнджер воспользовалась возможностью проскользнуть мимо него к Гарри. «Ты в порядке?» – проверил он. Она в ужасе посмотрела на него. «Нет, и ты тоже. На нас напал тролль». Глаза Гарри расширились, когда тролль с удивительной скоростью поднялся на ноги и побежал к ним. «Какой милый! А нет, на него напал тролль. Серьезно, на него напал тролль. Что вы делаете, когда тролль нападает на вас?» Страх растекался по его напряженному телу, как ледяная вода, и у него не было времени думать. «Заставь его кровоточить. О, это может сработать, Диффинда». Мгновение спустя он и Грейнджер были покрыты кровью тролля, когда гигантское существо упало на колени, а его недавно отрубленная голова отскочила в сторону. Ну, это было очень сильное разрезающее заклинание. Бедняжка Грейнджер в этот момент задыхалась. Она уставилась на него по-совиному широко раскрытыми глазами. «Ты только что обезглавил тролля». Гарри медленно кивнул. «Так я и сделал», — сказал он, сам немного ошеломленный. «Я действительно не знаю, чувствовать ли себя довольным или опечаленным его безвременной кончиной», — откровенно сказал он, когда маглорожденная девочка уставилась на него, как будто у него выросла вторая голова. Как раз в этот момент поток громких шагов приблизился к ванной, предшествуя приходу профессора МакГонагалл, а за ней профессора Снейпа и профессора Квирелла. Бросив один взгляд на обезглавленного и мертвого тролля, брезгливый профессор заскулил и рухнул на груду обломков. В то время как профессор Снейп только холодно взглянул на детей, но сразу же продолжил изучать тролля, профессор МакГонагалл пристально посмотрела на них. «А чем, черт возьми, вы думали?» — сказала она с холодной яростью в голосе. «Вам повезло, что вас не убили. Почему вы не в своем общежитии?»